Неустанные чувства и скорбь, истощившие крепость моего здоровья, Богу известны. Да будет воля Его святая. Все же случившееся со мной приемлю с высочайшим благолепием. Молю о милосердии и щедрости, повторяя всеподданнейшее свое прошение от 19 декабря минувшего 1806 года. Александр нервно дернулся. Упрямец. Мы на морях воевать не будем. Отпустите его, пусть молится Богу. Чичагов с удовлетворением кивал головой. Все. Больше суровый адмирал не будет молчаливо давить на него своим авторитетом. И записывал диктуемый царем указ. Балтийского флота адмирал Ушаков по прошению за болезнью увольняется от службы с ношением мундира и с полным жалованием. Чичагов и против этого не возражал, лишь бы скорее ушел. Судьба Ушакова была решена. Великий флотоводец, политик и дипломат, отец многих поколений моряков, отправился в Тамбовскую губернию. Завещание. От боевых, флотских и светских петербургских дел Федор Федорович уходил неспешно. Сдавал по описи дела, экипажи, отчитывался по финансовым документам. Куда ехать на покой, для себя уже давно определил. Тамбовщина ближе к Сарнаксарскому монастырю, к месту, где он мог чувствовать себя умиротворенным и спокойным. Пригласил зайти на чай Карцева, Галенкина и Сорокина, подвел к карте. «Вот тут мы, Петр, с тобой у Готланда впервые барахтались. Волнушки нам грозным валом показались. А в Палерме зато большая благодать. Лазурь Христова корабли окружала». Карцев кивал, пощипывал ус, понимая, что адмирал прощается с прошлым. А Ушаков подошел к полкам, снял кожаные футляры, пододвинул их к краю стола и, прокашлявшись, сказал: «Вот сие подзорные трубы со мной бывали в море Средиземном и Черном. Врага видели, друзей примечали. Хочу вам на память подарить». Смущенно по-мужски закряхтели: «Что ты, Федор? Пусть дома будут». «Нет, прошу в знак дружбы. Дальнозоркость, она никогда не лишняя. Ну и по чаю выпьем». Денщик уже накрыл стол, даже самовар с красными углями стоял в углу на подставке. «Я вас, други, вот еще зачем пригласил. Завещание написал, и прошу его засвидетельствовать». Сорокин даже чашку отодвинул. «Что ты, Федор, разве нельзя это лет через 15 написать?» Ушаков покачал головой и спокойно не согласился. «Нет, Саша, я ведь памятую, что час смертный с внезапностью приключается и может оставить после умершего такие хлопоты, что он и к вражде и несогласию приведут». Достал из ящика стола бумаги и тихо продолжил: «Я же желаю между родственниками моими любовь и дружбу утвердить, и чтобы никто не мог сказать, что принял я его не в твердой и ослабленной памяти». Разгладив рукой бумагу и отодвинув ее, прочитал: «Припоручаю себя во власть всемогущего Бога, наследниками оного по прямой линии следующих определяю детей покойного брата моего, коллежского асессора Ивана Федоровича, сына Ушакова, родных моих племянников флота мичмана Николая Иванова, сына Ушакова, морского кадетского корпуса гардемарина Федора Иванова, сына Ушакова, и племянницу мою, девицу Павлу Ивановну, дочь Ушакову, которых почитаю я вместо детей моих, и о благе их стараюсь, как собственный их отец, и они почитают меня таковым». В горле у него что-то запершило, и он, переждав, продолжил: «Означенному племяннику моему флота мичману Николаю Иванову, сыну Ушакова, отдаю вечное и потомственное его владение недвижимое мое имение, состоящее за мной Ярославской губернии Романовском уезде в сельцах Бурнакове, в Кузине и в Дымовском, и все принадлежащие к ним состояния в разных местностях, пашенные и непашенные земли и пустоши, с лесы, с покосы и со всеми угодья, с людьми и сокрестьяны, исключая из них, находящихся при мне, дворовых моих людей, Прокофья Иванова, Кузьму Александрова, Петра Исаева, Василия Ильина.